Глава 32. Исследовательский отсек был пуст. Арина, не говоря ни слова, воткнула в волосы заколку интерфейса. И в зоне визуализации возникло изображение купола лунного гиперполиса. Андрей хорошо знал, как он выглядит. «Ты знаешь, что гиперполис Луна существует более 200 лет?» Арина подошла к Андрею. Его существование оказалось полной неожиданностью для многих землян. В конце 20 века люди смогли лишь сделать несколько шагов по поверхности Луны, а в начале 21-го создание станции на ее поверхности было лишь в планах космических агентств. И вдруг человечество узнает о существовании большой станции на Луне. Не просто станции, а совершенно независимого от Земли поселения. Арина сделала многозначительную паузу. Андрей начал понимать, к чему она клонит. Ему дали чижа, репликатор и полный исследовательский комплект. А в комплекте есть зародыши станций. «Я буду основателем лунного гиперполиса?» — прямо спросил он. «Точно я тебе не могу этого сказать. Но сопоставив многие факты и обстоятельства, мы сделали именно такой вывод». Андрей покачал головой. «Вы летели сюда с этой целью?» «Нет, конечно нет», — она взяла его руку в свою. «Помнишь, ты нашел аномалию в поясе Койпера? Обломки аиста?» «Да». «Но это обломки не нашего аиста. На любом корабле лунного флота есть чипы опознавателя, встроенные в элементы конструкции. Они содержат уникальный идентификационный код каждого корабля. На этом аисте они тоже есть. И код, который они содержат, соответствует прототипу нашего аиста. Можно задать простой вопрос. Откуда 300 лет назад в Солнечной системе появился аист? А конструктивно это именно наш аист с кодом прототипа». «Репликатор?» «Да, Андрей. И воспользоваться им мог только ты». Андрей внезапно почувствовал прилив сил. Перед ним как будто рассеялся туман, и предназначение всей его дальнейшей жизни наполнилось новым смыслом. «Конечно, ведь теперь у него есть все для этого. И еще», — продолжила Арина, — «с тобой будет Вера, боевой пилот Анастасия Обнинская. Не забывай, что она искусственник. Ее возможности намного больше, чем у нас с тобой. Она будет тебе верным помощником. И я очень рада, что ты остаешься не один». На последних словах ее голос дрогнул, и она уткнулась ему в плечо. «Почему ты решила рассказать мне об этом? Боишься знать свое будущее?» «Не знаю. Всегда считала, что человек не должен знать своего будущего. Человек и не должен возвращаться в прошлое», — усмехнулась Арина. «Ты права, не должен. Но теперь я знаю, что буду делать после возвращения». Андрей погладил ее по спине. «А ведь ты действительно можешь оказаться моей прапраправнучкой». Арина посмотрела ему в глаза и улыбнулась. «Твои слова не лишены смысла. Ведь с самого начала мы знали, что ты мыслишь такими же категориями, как и мы. Как видишь, цепь событий нельзя прервать. Я часто думал об этом», — Андрей покачал головой. «Просто невероятно».